осталась за далекою чертою. Все, что казалось некогда мечтою, по сонным городам, неведомым годам лечу я, куда не знаю сам. В углях костра все сгорело дотла, и седою покрыто золою. Синяя мгла звезды ввысь согнала, протянувшись по тучам тропою. В плену луны кроваво денистой и в дыме мысли сизо-серебристых, по бритве бытия уводит колея в чужие и далекие края. В углях костра все сгорело дотла, и седою покрыто золою. Синяя мгла звезды ввысь согнала, протянувшись по тучам тропою. Жизнь скачет по кривым болотным кочкам, осталось лишь дышать слезами ночи. От всяких разных слов нет толку вновь и вновь, и я брожу в пустынных гранях снов. В углях костра все сгорело дотла, и седою покрыто золою. Синяя мгла звезды ввысь согнала, протянувшись по тучам тропою. Смотря на летний чуть печальный ливень, ловя зимою холодящий иней, я знаю об одном: проснусь однажды днем в знакомом мире, мире мне родном. В углях костра все сгорело дотла, и седою покрыто золою. Синяя мгла звезды ввысь согнала, протянувшись по тучам тропою.